Я полагаю, и вы на это тоже намекаете, что для превращения взаимоотношений в духовную практику нужны двое. Например, мой партнер все еще действует, исходя из своих старых установок ревновать и контролировать. Я уже много раз обращала на это его внимание, но он не в состоянии это увидеть. Сколько человек тебе нужно, чтобы превратить свою жизнь в духовную практику? Никогда не беспокойся по поводу того, что твой партнер не будет в этом с тобой сотрудничать. Здоровая психика, осознанность, может прийти в этот мир только через тебя. Тебе не нужно ждать, пока весь мир станет здравомыслящим. Или пока кто-то еще станет осознанным, чтобы ты сама смогла стать просветленной. Так ты можешь прождать целую вечность. Не обвиняйте друг друга в неосознанности. В тот момент, когда ты начинаешь спорить, ты уже отождествила себя с ментальной точкой зрения. И теперь защищаешь не только эту позицию, но и свое самоощущение. Теперь командует эго. Ты стала неосознанной. Временами бывает ценным обратить внимание на кое-какие аспекты поведения партнера. Если ты очень внимательно, глубоко присутствуешь в настоящем, то можешь делать это без включения эго, не стыдя, не обвиняя и не делая другого неправым. Когда твой партнер ведет себя неосознанно, отбрось все суждения. Осуждать человека значит либо ошибочно отождествлять его бессознательное поведение с тем, кем он является на самом деле, либо проецировать собственную неосознанность на другого и, следовательно, ошибочно принимать это суждение за то, кто он есть. Отказ от осуждения не означает, что тебе не следует замечать имеющиеся расстройства или неосознанность, когда ты с ним сталкиваешься. Это означает быть тем, кто сознает, вместо того, чтобы быть тем, кто реагирует и судит. В результате ты будешь полностью свободна от реакции, либо сможешь реагировать и в то же время продолжать оставаться осознанием этого, быть пространством, в котором реакция отслеживается и в котором ей разрешается быть. Вместо того, чтобы бороться с темнотой, ты вносишь свет. Вместо того, чтобы реагировать на то, чего нет, ты видишь эту иллюзию и одновременно с этим смотришь сквозь нее. Пребывание в состоянии знания создает чистое пространство любящего присутствия, которая позволяет всем вещам и всем людям быть такими, какие они есть. Более сильного катализатора для трансформации просто нет. Если ты это практикуешь, то твой партнер не сможет в одно и то же время быть с тобой и оставаться неосознанным. Если вы оба придете к согласию, что ваши взаимоотношения станут вашей духовной практикой, то так будет гораздо лучше. Тогда вы сможете выразить свои мысли и чувства друг другу сразу же, как только они приходят, или сразу же, как только наступает реакция. Таким образом, вы не будете создавать временной интервал, в котором могут накапливаться и расти невыраженные или неосознанные эмоции или обиды. Учись, не стыдясь, выразить то, что ты чувствуешь. Учись открыто, не защищаясь, слушать своего партнера. Подари ему пространство для самовыражения. Будь присутствующий. В результате осуждение, защита, нападение – все эти модели поведения, созданные для того, чтобы усиливать или защищать эго, или удовлетворять его потребности, станут лишними. Предоставлять пространство и другим, и самому себе жизненно необходимо. Без этого любовь не может расцвести. Когда вы устраните эти два фактора, которые разрушают ваши отношения, то есть когда тело боли будет трансмутировано, и ты больше не будешь отождествлять себя с умом и ментальными соображениями, и если твой партнер сделает то же самое, то вы будете испытывать удовольствие от здоровых отношений. Вместо того, чтобы отзеркаливать друг другу боль и неосознанность, вместо того, чтобы удовлетворять вредные потребности эго друг друга, вы будете отражать друг другу любовь, которую чувствуете глубоко внутри себя и которая пришла с осознанием вами вашего единства со всем, что есть. Это и есть любовь, у которой нет противоположности. Если ваш партнер продолжает отождествлять себя с умом и своим телом боли в то самое время, когда вы уже свободны, то это представляет собой главный вызов не вам, а вашему партнеру. Нелегко жить с просветленной личностью или же наоборот. Настолько легко, что эго находит это крайне угрожающим для себя. Помни, что для закрепления чувства разобщенности, от которого зависит его отождествление, эго нуждается в проблемах, конфликтах и врагах. В кавычках. Непросветленный ум партнера будет глубоко расстроен, так как его устоявшиеся привычки не будут встречать сопротивления, а это будет означать, что его позиции станут шаткими и слабыми, да? И кроме того, существует опасность, в кавычках, что они разом могут рухнуть, став причиной потери своего «я», «я» с маленькой буквы. Ведь тело боли требует обратной связи и не получает ее. Его потребность спорить, драматизировать и конфликтовать не будет удовлетворяться. Однако будьте чрезвычайно бдительны. Некоторые люди неотзывчивые, идущие на попятную, бесчувственные или отключенные от своих чувств, могут думать и пытаться убедить других в том, что они уже просветленные, или что, по крайней мере, с ними все в порядке, в кавычках. А все плохо с их партнером. Мужчины имеют тенденцию делать это чаще, чем женщины. Они могут воспринимать своих партнерш иррациональными или излишне эмоциональными. Но если вы способны чувствовать свои эмоции, то вам уже недалеко до того, чтобы почувствовать внутреннее тело, излучающее свет. Вы совсем близко. Если же вы в основном живете своей головой, то это расстояние намного больше. И прежде чем вы доберетесь до своего внутреннего тела, вам еще нужно будет привнести сознание в свое эмоциональное тело. Если отсутствуют эманации любви и радости, если нет полного присутствия и открытости по отношению ко всем существам, тогда это не просветление. Еще одним индикатором этого является поведение человека в трудных и вызывающих ситуациях или когда все идет плохо, в кавычках. Если твоя просветленность, в кавычках, это эготипическое самозаблуждение, тогда жизнь скоро бросит тебе вызов, который сметет твою неосознанность, в какой бы форме она ни была. То есть сметет страх, гнев, депрессию, стремление защищаться, осуждать и так далее. Если ты состоишь в отношениях с кем-то, то многие вызовы будут приходить к тебе через твоего партнера. Например, для женщины вызовом может быть нечуткий мужчина, который почти целиком живет в своей голове. Вызовом для нее будет его неспособность слышать ее, дарить ей внимание и предоставлять пространство быть, что является следствием его неприсутствия в настоящем моменте. Отсутствие любви во взаимоотношениях, которые обычно намного острее ощущаются женщинами, будет активизировать тело боли женщины, и через него она будет атаковать своего партнера, то есть судить, критиковать, делать неправым и так далее. Это, в свою очередь, становится ответным вызовом для него. Для защиты себя от нападения со стороны ее тела боли, поведение которого он представляет себе совершенно непредсказуемым, мужчина еще глубже зароется в окопы своих ментальных позиций, если станет оправдываться, отбиваться и контратаковать. В конечном счете это может активизировать его тело боли. Когда оба партнера до такой степени захвачены подобным процессом, то они скатываются на глубокий уровень неосознанности, эмоционального насилия, беспощадных взаимных нападок и контратак. Буря утихает только тогда, когда оба тела боли насытятся и снова войдут в дремотное состояние. До следующего раза. Это лишь один из бесконечного числа возможных сценариев. О том, какими способами неосознанность проявляет себя во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, написано огромное количество томов, и можно было бы написать еще больше. Но, как я уже сказал, однажды поняв, в чем корень нарушения, вы уже не будете продолжать штудировать его бесчисленные проявления. Давайте еще раз кинем взгляд на только что нарисованный мной сценарий. Каждый вызов, который он содержит, фактически представляет собой скрытую благоприятную возможность для освобождения. Свобода от неосознанности никогда не бывает закрыта и всегда реально достижима. На каком бы этапе разворачивающегося дисфункционального процесса ты ни находился. Например, для мужчины женская враждебность может стать сигналом, побуждающим его выйти из состояния отождествления с умом, сигналом пробудиться в настоящий момент, сигналом стать присутствующим, а не поводом еще глубже отождествиться с умом и впасть в еще большую неосознанность. Вместо того, чтобы быть, в кавычках, телом боли, женщина могла бы быть осознанием, которое отслеживает эмоциональную боль в ней самой, получая таким образом доступ к силе настоящего момента и инициируя трансмутацию этой боли. Это устранило бы навязчивое и автоматическое проецирование ее вовне. Затем она могла бы выразить свои чувства партнеру. Конечно, нет никакой гарантии, что он будет слушать, но это даст ему хороший шанс стать присутствующим и, наконец, прервет безрассудный цикл его непроизвольных действий, которые он допускает, исходя из своих старых шаблонов ума. Если женщина упускает эту возможность, то мужчина, вместо того, чтобы быть реакцией на ее действия, может понаблюдать за своей собственной ментально-эмоциональной реакцией на ее боль и за собственным способом защищаться от нее. Он мог бы отследить механизм включения его собственного тела боли и тем самым привнести осознанность в эти эмоции. Этим путем в бытие вошло бы ясное и спокойное пространство чистого осознания. Понимание, безмолвное свидетельствование, наблюдательность. Это осознание не отрицает боль и теперь просто стоит за ней. Оно позволяет боли быть и в то же время преобразует ее. Оно все принимает и все трансформирует. Для женщины открылась бы дверь, и через нее она легко смогла бы войти в это пространство, чтобы соединиться в нем со своим партнером. Если ты всегда или хотя бы в большинстве случаев бываешь присутствующим в своих взаимоотношениях, то это будет величайшим вызовом твоим партнерам. Они не смогут достаточно долго быть рядом с тобой, выдерживать твое присутствие и при этом оставаться неосознанными. Если они готовы, то обязательно войдут в эту дверь, которую ты сама для них откроешь, и соединиться с тобой в этом пространстве. Если они не готовы, то вы разделитесь, как вода и масло. Свет очень болезненен для тех, кто хочет остаться в темноте. Почему женщины ближе к просветлению? Одинаковы ли препятствия на пути к просветлению для мужчин и женщин? Да, но акценты разные. Вообще говоря, женщине легче чувствовать свое тело и быть в нем, поэтому она естественным образом находится ближе к сущему и потенциально ближе к просветлению, чем мужчина. Вот почему многие древние культуры инстинктивно выбирали женские фигуры и их аналогии для символизации или изображения бесформенной и трансцендентальной реальности. Часто это представлялось как лона, дающая начало, рождение всякому творению, поддерживающие и питающие его на протяжении жизни в мире форм. В Дао-де-Дзин, одной из наиболее древних и мудрых из когда-либо написанных книг, Дао, которое может быть переведено как «сущее», представляет собой бесконечную, вечно существующую мать Вселенной. Естественно, что женщины ближе к этому, чем мужчины, так как они фактически воплощают, в кавычках, непроявленное. Более того, все творения и все вещи должны, в конечном счете, возвратиться к источнику. Все растворяется в Дао, одно Дао вечно. Поскольку этот источник представляется имеющим женское начало, то в психологии и мифологии это изображается светлой и темной сторонами женского архетипа. Богиня или Богоматерь имеет два аспекта. Она дает жизнь, и она же забирает жизнь. Когда ум одерживает верх, и люди теряют связь с реальностью своей божественной сути, то они начинают думать о Боге как о существе в облике мужчины. Общество переходит под мужское доминирование, и женщина по отношению к мужчине занимает подчиненное положение. Я не предлагаю вернуться к ранним представлениям божественного в виде женского начала. Сейчас некоторые люди вместо термина «бог» используют термин «богиня». Они просто восстанавливают давным-давно утраченное равновесие между женским и мужским, и это хорошо. Но все же это не более чем представление и концепция, возможно, годные на какое-то время, так же, как бывают временно полезными карта или указатель, но которые являются скорее помехой, чем помощью, если ты готов сам осознать реальность, стоящую за всеми этими концепциями и представлениями. Что, однако, остается правдой, так это то, что энергетическая вибрация ума по своей сути является мужской. Ум сопротивляется, борется за контроль, использует, манипулирует, атакует, старается хватать, обладать и так далее. Вот почему традиционный бог – это патриархальный, контролирующий, авторитарный тип, зачастую в образе разгневанного мужчины, перед которым ты должен жить в страхе, как внушает Ветхий Завет. Это Бог – проекция человеческого ума. Чтобы выйти за пределы ума и воссоединиться с более глубокой реальностью сущего, тебе нужны совершенно другие качества – уступание, отсутствие осуждения, открытость, которая позволяет жизни быть, а не сопротивляется ей, способность все держать в любящих объятиях своего понимания. Все эти качества гораздо ближе к женским принципам, в то время как энергия ума тверда и ригидна, энергия сущего мягка и уступчива, и, кроме того, она бесконечно мощнее ума. Ум управляет нашей цивилизацией, в то время как вся жизнь на нашей планете и за ее пределами находится под опекой сущего. Сущее – это тот самый интеллект, чьим зримым проявлением является физическая вселенная. И хотя женщина потенциально ближе к нему, мужчины тоже способны обрести доступ к этому внутри себя. Сегодня огромное большинство мужчин, так же как и многие женщины, продолжают оставаться в тисках ума, будучи отождествленными со своим «мыслителем» в кавычках и «телом боли». Это, конечно, мешают просветлению и расцвету любви. В общем, как правило, главным препятствием для мужчин чаще всего становится их думающий ум, а для женщин их тело боли. Хотя в определенных случаях может быть и наоборот, а иногда оба фактора могут оказывать равное влияние.